тебе, сильно уставшему от семейных ссор. Во время семейной ссоры ты не замечаешь, что ссора базируется на иллюзии. Но во время дзадзен ты видишь эту иллюзию. Поэтому так важно смотреть на жизнь с дзадзен. Равноправие мужчины и женщины является темой только во время ссоры. Когда мужчина и женщина хорошо уживаются друг с другом, никто не говорит о равноправии. Что бы ты ни думал, мысли, которые сейчас появляются в твоей голове, не будут сидеть там веками. Вопрос не в том, кто из вас прав. Вы просто смотрите на вещи с разных сторон. Никто не отвечает за твой стресс. Ты сам создаешь себе огонь под задницей. Почему никто просто не посмотрит за край своего маленького ограниченного ума? Дела одного и того же человека могут одновременно спасти жизнь и вызвать гнев. Это тоже солнце, которое садится в старом и восходит в новом году. Если ты откроешь глаза и узнаешь тело Дхармы, тогда ты увидишь, что ни одна вещь в действительности не существует. Даже бездельник узнает всеединство, когда он проснется к своей истинной природе. Прекрати быть в то время, как ты остаешься таким, какой ты есть. Прекрати стрелять, просто сиди. Это начинается тем, что мы говорим «я», все, что идет после этого, иллюзия. Все представляют себе, что их «я» неизменно, неподвижный центр, вокруг которого все движется. Был как-то человек, который сказал: «Смотрите, все умирают, но только не я». Тем временем он сам уже давно мертв. Следуя закону причинной связи, темнота вдруг вытягивает свою змеиную голову. Темнота означает, что ты ничего не понимаешь. Если ты ничего не понимаешь, ты должен лучше всего вести себя тихо. Но вместо этого ты топчешься, как слон в фарфоровой лавке. Это делает все еще сложнее. Я только подумал, что дела у меня идут чуть получше, как на меня опять напала хандра. Ах, какой демон живет в моем сердце. Вопрос только в том, что ты делаешь с этим сердцем. Жизнь — сплошное противоречие. Ты видел, что он натворил? При этом ты так хотел бы сделать это сам. Жизнь не так проста. Иногда война и небо горит. Иногда ты удобно устраиваешь дневной сон на печи. Иногда ты работаешь всю ночь. Иногда ты нажрешься с друзьями. В Будда-дхарме вопрос в том, как мы можем построить эту жизнь согласно учению Будды. Вы любите друг друга. Но, быть может, не на всю жизнь. Уже была парочка, они любили друг друга так сильно, что хотели вместе совершить самоубийство, чтобы в смерти навсегда быть вместе. Один выжил и влюбился вскоре после этого заново. Люди заслуживают сочувствия. Красота не гарант счастливой жизни. Одна так нравится мужчинам, что имеет уже третьего ребенка, который не знает, кто его отец. Все говорят о свадьбах по любви. Но разве это не чересчур сентиментально? Разве в итоге речь идет не о пенисе и вагине? Почему никто не скажет, что он влюбился в вагину? Посмотри на морду дворняжки после того, как она спарилась. Со странно пустыми глазами она потерянно смотрит по сторонам. Так же и у человека. Сначала он теряет голову, а в итоге в этом не было ничего особенного. Мужчина, который ничего не понимает, женится на женщине, которая ничего не понимает, и все говорят: «Поздравляем! Этого уже не понимаю я». Семья – это место, где дети и родители, муж и жена одновременно нервируют друг друга. Если ребенок упрям, родители говорят: «Ты вообще ничего не понимаешь». Но что с родителями? Понимают ли они сами что-нибудь? Все глубоко торчат во тьме. Люди говорят о воспитании, но к чему нас, собственно, воспитывают? Заурядным людям, вот и все. Корова горда своим кольцом в носу. Пристегнув седло похоти, она, мыча, дает вести себя за нос. Странно только, что люди с удовольствием терпят то же самое. Люди, род которых не останавливается от радости и горя, злости и счастья, похожи на дворняжек, которые не могут прекратить лаять. Когда волны радости и злости, горя и счастья успокаиваются, не существует больше ничего особенного, что мы должны были бы сделать. Куда бы ты ни посмотрел, все живое торгуется за те же товары. Еще смешнее, чем наблюдать за обезьянами в зоопарке, наблюдать свободно бегающих людей.